Иван находился под арестом 10 дней. Когда ему вернули свободу, друзья-собутыльники спросили его, правда ли, что был он арестован братом на улице при столь удивительных обстоятельствах. Он хохотал. «Это ложь. Легенда. Просто в пивной меня задержали. Полагаю, что давно уже было за мной наблюдение. Но, однако, хорошо, что уже сочиняются легенды. Конец эпохи, переходное время требует своих легенд и сказок. Что ж, я счастлив, что буду героем одной из таких сказок. И будет еще одна легенда о машине, носившей имя Офелия. Эпоха умрет с моим именем на устах. К тому и прилагаю я свои старания». Его отпустили, пригрозив высылкой. Что могли инкриминировать ему в ГПУ? «Вы называли себя королем?» — спросил его следователь. «Да, королем пошляков». «Что это значит?» «Видите ли, я открываю глаза большой категории людей». «На что вы открываете им глаза?» «Они должны понять свою обреченность». Вы сказали, большая категория людей. Кого вы подразумеваете под этой категорией? Всех тех, кого вы называете упадочниками, носителей упадочных настроений. Разрешите, я объясню подробнее? Я буду вам благодарен. Целый ряд человеческих чувств кажется мне подлежащим уничтожению. Например... Чувства жалости, нежности, гордости, ревности, любви. Словом, почти все чувства, из которых состояла душа человека кончающейся эры. Эра социализма создаст взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души. Так-с, я вижу, вы не понимаете меня. Гонением подвергается коммунист, ужаленный змеей ревности. И жалостливый коммунист также подвергается гонениям. Лютик жалости, ящерица тщеславия, змея ревности, эта флора и фауна должна быть изгнана из сердца нового человека. Вы меня извините, я говорю несколько красочно. Вам покажется витиевато, вам не трудно? Благодарю вас. Воды? Нет, я не хочу воды. Я люблю говорить красиво. Знаем мы, что могила комсомольца, наложившего на себя руки, украшается вперемешку с венками также и проклятиями соратников. Человек нового мира говорит, самоубийство есть акт упадочнический. А человек старого мира говорил, он должен был покончить с собой, чтобы спасти свою честь. Таким образом, видим мы, что новый человек приучает себя презирать старинные, прославленные поэтами, самой музой истории, чувства. Ну вот, я хочу устроить последний парад этих чувств. Это и есть то, что вы называете заговором чувств? Да, это и есть заговор чувств, во главе которого стою я. Продолжайте. Да, я хотел бы объединить вокруг себя некую труппу. Понимаете ли вы меня? Видите ли, можно допустить, что старинные чувства были прекрасны. Примеры великой любви, скажем, к женщине или... Отечеству, мало ли что. Согласитесь, кое-что из воспоминаний этих волнует и до сих пор. Ведь правда? И вот хотелось бы мне... Знаете, бывает, электрическая лампочка неожиданно тухнет. Перегорела, говорите вы. И эту перегоревшую лампочку, если встряхнуть, то она вспыхнет снова. И будет еще гореть некоторое время. Внутри лампы происходит крушение. Вольфрамовые нити обламываются,